Вот тут Джек перестал улыбаться. Улыбка всегда исчезала с его лица. Стоило намекнуть на то, что животное следовало бы безболезненно умертвить. Деревенский ветеринар обязан давать такую рекомендацию клиенту, когда лечение становится явно убыточным. Учитывать коммерческие интересы клиентов – его долг. Практически все бывали только благодарны. Все. Но не Джек Скотт. Посоветуйте ему избавиться от коровы, почти переставшей доиться после мастита, и сияющее лицо тут же замыкалось. На ферме у него содержалось немало животных, которые никакого дохода приносить ему не могли, но это были друзья, и он только радовался, глядя, как они живут себе и живут. Теперь он засунул руки поглубже в карманы, поглядел на распростертых ягнят и спросил. «Они очень мучаются, мистер Хэриот». «Да нет, Джек, особых страданий эта боль, видимо, не причиняет». «Тогда ладно, я их оставлю. Не сумеют сосать, сам их кормить буду. Не люблю я последнюю надежду у живой твари отнимать». Он мог бы мне этого и не объяснять. Надежду он им оставлял, даже когда ее и вовсе, казалось бы, не было. Фермеры терпеть не могут вскармливать ягнят с рожка, а уж тратить время на коллег и подавно. Но я знал, что спорить с Джеком бессмысленно. Так уж он был устроен. Мы вышли во двор, и он прислонился к двери стойла. «В следующий раз надо не забыть, чтобы вы маткам медь влили». Он еще не договорил, как над верхней створкой возникла колоссальная морда. В этом стойле помещался бык, и крупный Шортгорн возжелал выразить хозяину свое почтение. Он принялся лизать Джеку затылок шершавым языком, сдвигая кепку ему на глаза. Когда это повторилось несколько раз, Джек кротко запротестовал. «Хватит тебе, Джордж, не чуди!» — разбаловался дурачок. А сам изогнулся и почесал могучую шею. На морде Джорджа было чисто собачье выражение, довольно странное для быка. Он упоенно лизался и тыкался носом, словно не слыша увещеваний хозяина. Такой бычище на многих фермах был бы потенциальным убийцей, но для Джека Джордж оставался милым теленком. Пора окота прошла. В свои права вступило лето, и я с радостью убедился, что заботы Джека оказались не напрасными. Два полупарализованных ягненка не только не погибли, а держались молодцом. Они все еще валились на землю после нескольких шагов, однако усердно щипали молоденькую травку, и процесс в мозгу дальше не развивался. В октябре, когда деревья вокруг фермы Джека запылали золотом и багрецом, он как-то перехватил меня на шоссе. «Вы на минутку к Рипу не заглянете?» — спросил он тревожно. «Он что, заболел?» «Да нет, охромел чуток, только не пойму от чего». Далеко идти мне не пришлось. Рип всегда вертелся возле хозяина, но у меня сжалось сердце. Он заметно волочил правую переднюю ногу. «Что случилось?» — спросил я. «Коров сбивал. Ну, одна возьми, да и стукни его в грудь копытом. Хромает он все больше, а я ничего неладного в ноге нащупать не сумел. Загадка какая-то». Пока я ощупывал его ногу от лапы до плеча, Рип энергично вилял хвостом. «Ни раны, ни повреждения, ни каких-либо признаков боли, но едва мои пальцы коснулись первого ребра, как он взвизгнул. Поставить диагноз было нетрудно. «Радиальный паралич», — сказал я. Что это?» «Радиальный или лучевой. Нерв проходит над первым ребром, и копыто, очевидно, повредило его вместе с ребром. В результате разгибающие мышцы вышли из строя, и он не может выносить ногу вперед». «Чудно!» — буркнул фермер и провел ладонью по густой шевелюре.